Оттенок 15. Рекламный русский. Не реклама копирует жизнь, а жизнь копирует рекламу. Фредерик Бекбедер, писатель. 2022 год был богат на законопроекты в отношении русского языка. Госдума решила побороться не только с англицизмами, но еще и с вывесками на иностранном языке или с использованием букв не из нашего алфавита. В закон о рекламе было предложено внести правки, которые запретят использование алфавитов не на графической основе кириллицы, за исключением указания фирменных наименований и товарных знаков, прошедших государственную регистрацию. Соответственно, вывески на иностранном языке возможны лишь при соблюдении одного из двух условий. Если сообщение информационное, а не рекламное, и рядом есть перевод, а также если название зарегистрировано как товарный знак. Таким образом, законно оформленные Витек или Фаберлик останутся, зато никаких сейл, экстра или FM, TV на вывесках быть не должно. И здесь уже без штрафов не обойтись. С тех, кто нарушит предписание, планируется взимать от 2 до 500 тысяч рублей. Чем помешали такие вывески? Депутаты считают, что из-за иностранных букв графический и фонетический облик русского слова искажается. Возможно. Но мне кажется, что облик русского слова можно исказить и без иностранных букв. Например, допуская грамматические и орфографические ошибки. Я давно собираю ляпы в вывесках и объявлениях, и у меня накопился целый вагон и маленькая тележка. Вот несколько примеров. Салон красоты. Шиномонтаж. С «ы» после «ша» и с «ша» на конце. Перепесной участок. Бытовая техника. Канцелярские товары. Модельное агентство без «т» в середине. Гостиничный комплекс. Парк экстремальных видов спорта. Все эти «замечательные» в кавычках вывески реально существуют. Не знаю, висят ли они до сих пор, но какое-то время эти шедевры радовали глаз на улицах разных городов России. И это только вывески. Если копнуть глубже, например, и почитать объявления о вакансиях, то там такие профессии можно встретить, что не сразу и поймешь, о ком идет речь. Помощник бухгалтера. Посудомойщица. Продавец мороженого. Штукатурчак. В меню некоторых кафе грамотным людям вообще лучше не заглядывать, а то удар хватит от некоторых названий. Куриная пицца с одной «ц». Каракатица с базиликом. Свиной стейк через «э». Лук-порей с сушеной через «о» помидорой. А в одном слове я встретила 6 ошибок. Как такое возможно? Легко и просто. Бив, дефис с заглавной буквы, строго-но-ф-ф. Глядя на подобные шедевры, хочется и смеяться, и плакать одновременно. Вместе с этой красотой вылезает на поверхность не только тотальная безграмотность, но и небрежное отношение к языку. Почему бы перед тем, как выставить текст на всеобщее обозрение, не показать его специалисту или хотя бы более или менее грамотному человеку? А ведь есть еще и словари, с которыми можно свериться. Иногда из-за подобной халатности можно испортить даже самую прекрасную идею. Вот, например, одна история. Она началась очень красиво. В 2017 году в городе Рыбинске Ярославской области по инициативе местного музыканта Дмитрия Кузнецова был реализован замечательный проект под названием «Музей живой старинной вывески под открытым небом». В историческом центре города заменили все современные разномастные вывески на старинные, выполненные в дореволюционном стиле, например, на такие «фотография» с «и» с точкой, «Росбанк» с твердым знаком на конце, «дом» с твердым знаком на конце, «фарфора». Вывески стали визитной карточкой Рыбинска. Местные жители гордятся своим красивым центром. Туристы в восторге. Но если вспомнить дореформенные правила орфографии и присмотреться к этим вывескам, то в некоторых из них, к сожалению, можно заметить ошибки. Дело в том, что до 1918 года в прилагательных множественного числа могли быть окончания «ые» и «е» или «ыя» и «я», причем конечные «е» и «я» выбирались не произвольно, а по определенным правилам. «Е» писали в словах мужского рода, а «я» в словах женского и среднего рода. Часть рыбинских вывесок с прилагательными соответствует этим правилам. Например, торговые ряды – мужской род, рыбинские – известия – средний род, новейшие ткани – женский род. Но, увы, нашлось и довольно много ошибок. Русские платки должны быть русские, так как слово «платок» мужского рода. Вместо «готовые платья» и «чудные блузки» следует писать «готовые платья» и «чудные блузки», так как слово «платье» среднего рода, а «блузка» женского. Это, конечно, тонкости, их мало кто замечает. Но все равно очень обидно, что в этой прекрасной рыбинской бочке меда оказалась маленькая ложка дегтя. Конечно, все мы ошибаемся, но ошибки можно и нужно исправлять. Если наше правительство хочет, чтобы реклама не портила русский язык, то и на грамотность тоже нужно обращать внимание. И я надеюсь, что борьба за русское слово станет, наконец-то, борьбой за грамотное русское слово.